4 и 5 июня в провинциях Северный Пинлан, Гангвон и Северный Хамгён прошли массовые митинги, участники которых обязались последовательно выполнить постановление 7-го съезда Трудовой партии Кореи и стать победителем на 200-дневной трудовой вахте. Здесь присутствовали работники местных органов партии, власти, экономических учреждений, организаций трудящихся, промышленных предприятий, сельхозкооперативов и вузов, а также трудящиеся и учащиеся. Докладчики и выступавшие подчеркнули, что работникам партийным и беспартийным трудящимся провинции следует по зову партии горой встать на 200-дневную трудовую вахту, чтобы пробить брешь в реализации 5-летней госстратегии экономического развития в знаменательном текущем году. По окончании митингов были демонстрации.